этой борьбе за его душу и за смягчение ее тяжкого состояния много помогает молитва церкви. Ваша молитва да будет для меня ходатаем на суде Божием, говорил своей братии преподобный Ефрем Сирин. Милосердие, любовь и молитвы всех родных и близких также поддерживают душу умершего и вселяют в нее надежду на милосердие Божие на следующем суде при втором пришествии в мир Сына Божия. И еще, после первого, предварительного суда, мы получим особое определение Божие о нашей участи и особое место, где будем пребывать до страшного суда. На этом последнем и окончательном суде мы все предстанем пред Господом нашим Иисусом Христом. Сейчас на земле мы больше всего грешим против Него. Его заповеди попираем, Его любовью к нам пренебрегаем, Его младших братьев утесняем и обижаем. Кому же и судите нас, как не Ему, все нам отдавшему и ничего от нас, кроме грехов, не получающему. Христос скрыл от нас, когда Он придет судить нас, но Он открыл нам, за что Он будет судить нас. А это главное. Какая милость Божия и какое утешение для нас заранее знать, за что Господь будет судить нас. Зная это, мы уже не можем ни жить, ни умирать вслепую, не можем ссылаться на незнание того, что ждет нас за гробом. Нам даны две основные заповеди – о любви к Богу и ближним. За неисполнение их Господь и будет нас судить. Эти заповеди в глазах Божиих едины и нерасторжимы. Если мы накормим голодного или напоим жаждущего, то тем самым сделаем это и самому Христу. Если оденем нагого или посетим больного, то это сделаем и ему самому. Все дела любви и милосердия мы должны творить во имя Его, так как все наши дела милосердия, все дела любви по отношению к нашим близким, Господь Иисус Христос принимает как дела милосердия, оказанного Ему самому. Он в них не нуждается, но Он отождествляет Себя с несчастными, убогими, нищими, покинутыми, больными, заключенными. Он жалеет их, скорбит с ними, негодует, когда ими пренебрегают. Христос также неотделим от страждущего человека, как и заповедь о любви к Богу неотделима от заповеди о любви к ближнему. Спаситель не отделяет себя от тех, за кого Он пролил свою пречистую кровь, за кого отдал свою святую жизнь. Он и до сего дня не отделяет себя от нас, сообщая нам свое тело и свою кровь в таинстве святого причащения, вводя нас через это в теснейшее единение с собой и тем самым подготовляя нас к встрече с Ним при втором пришествии Его для суда над нами. Этот будущий суд не будет страшен для нас, если, по слову апостола, мы будем беспощадно и нелицеприятно судить